Но привести к обеду совершенно незнакомого, маленького, толстого человечка, который к тому же взорвал паровую машину и прожег книжную полку, нет, этого так просто сделать нельзя. Но ведь Карлсон только что заявил, что обожает сочные, вкусные мясные тефтели. Значит, надо во что бы то ни стало угостить его тефтелями, а то он еще обидится на малыша и больше не захочет с ним играть. Ах, как много теперь зависело от этих вкусных мясных тефтелей! «Подожди минутку», — сказал малыш, — «я сбегаю на кухню за тефтелями». Карлсон одобряюще кивнул головой. «Неси скорей!» — крикнул он вслед малышу. «Одними картинками сыт не будешь!» Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике стояла у плиты и жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону. «А, это ты, малыш?» — сказала мама. «Скоро будем обедать». «Мамочка!» — произнес малыш самым вкрадчивым голосом, на который был только способен. «Мамочка, положи, пожалуйста, несколько тефтелек на блюдце, и я отнесу их в свою комнату». «Сейчас, сынок, мы сядем за стол», — ответила мама. «Я знаю, но все равно мне очень нужно. После обеда я тебе объясню, в чем дело». «Ну, ладно, ладно», — сказала мама и положила на маленькую тарелочку 6 тефтелей. «На, возьми». О, чудесные маленькие тефтели! Они пахли так восхитительно и были такие поджаристые, румяные, словом, такие, какими и должны быть хорошие мясные тефтели. Малыш взял тарелку обеими руками и осторожно понес ее в свою комнату. «Вот и я, Карлсон!» — крикнул малыш, отворяя дверь. Но Карлсон исчез. Малыш стоял с тарелкой посреди комнаты и оглядывался по сторонам. Никакого Карлсона не было. Это было так грустно, что у малыша сразу же испортилось настроение. «Он ушел», — сказал вслух малыш. «Он ушел!» Но вдруг... «Пип!» — донесся до малыша какой-то странный писк. Малыш повернул голову. На кровати, рядом с подушкой, под одеялом, шевелился какой-то маленький комок и пищал. «Пип-пип!» А затем из-под одеяла выглянуло лукавое лицо Карлсона. «Ты сказал, он ушел, он ушел! А он вовсе не ушел, он только спрятался!» — пропищал Карлсон. Но тут он увидел в руках малыша тарелочку и мигом нажал кнопку на животе. Мотор загудел, Карлсон стремительно спикировал с кровати прямо к тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвелся к потолку и, сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принялся жевать. «Восхитительные тефтельки!» — воскликнул Карлсон. «На редкость вкусные тефтельки. Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тефтелям. Но ты, конечно, знаешь, что это не так», — добавил он. Карлсон снова спикировал к тарелке и взял еще одну тефтельку. В этот момент из кухни послышался мамин голос. «Малыш, мы садимся обедать. Быстро мой руки!» «Мне надо идти», — сказал малыш Карлсону и поставил тарелочку на пол. «Но я очень скоро вернусь. Обещай, что ты меня дождешься». «Хорошо, дождусь», — сказал Карлсон. «Но что мне здесь делать без тебя?» Карлсон спланировал на пол и приземлился возле малыша. «Пока тебя не будет. Я хочу заняться чем-нибудь интересным. У тебя правда нет больше паровых машин?» «Нет», — ответил малыш. «Машин нет, но есть кубики». «Покажи», — сказал Карлсон. Малыш достал из шкафа, где лежали игрушки, ящик со строительным набором. Это был и в самом деле Великолепный строительный материал, разноцветные детали различной формы. Их можно было соединять друг с другом и строить всевозможные вещи. «Вот, играй», — сказал малыш. «Из этого набора можно сделать и автомобиль, и подъемный кран, и все, что хочешь». «Неужели лучший в мире строитель не знает, — прервал малыша Карлсон, — что можно построить из этого строительного материала?» Карлсон сунул себе в рот еще одну тефтельку и кинулся к ящику с кубиками. «Сейчас ты увидишь, — проговорил он и вывалил все кубики на пол. Сейчас ты увидишь». Но малышу надо было идти обедать. Как охотно он остался бы здесь понаблюдать за работой лучшего в мире строителя! С порога он еще раз оглянулся на Карлсона и увидел, что тот уже сидит на полу возле горы кубиков и радостно напевает себе под нос. «Ура, ура, ура! Прекрасная игра! Красив я и умен, и ловок, и силен! Люблю играть, люблю жевать!» Последние слова он пропел, проглотив четвертую тефтельку. Когда малыш вошел в столовую, мама, папа, Босс и Беттон уже сидели за столом. Малыш шмыгнул на свое место и повязал вокруг шеи салфетку. «Обещай мне одну вещь, мама. И ты, папа, тоже», — сказал он. «Что же мы должны тебе обещать?» — спросила мама. «Нет, ты раньше обещай». Папа был против того, чтобы обещать вслепую. «А вдруг ты опять попросишь собаку?» — сказал папа. «Нет, не собаку», — ответил малыш. «А, кстати, собаку ты мне тоже можешь обещать, если хочешь. Но это совсем другое и нисколечки не опасное. Обещайте, что вы обещаете». «Ну ладно, ладно», — сказала мама. «Значит, вы обещали», — радостно подхватил малыш, «ничего не говорить насчет паровой машины Карлсону, который живет на крыше». «Интересно», — сказала Беттон. «Как они могут что-нибудь сказать или не сказать Карлсону о паровой машине, раз они никогда с ним не встретятся?» «Нет, встретятся», — спокойно ответил малыш, «потому что Карлсон сидит в моей комнате». «Ой, я сейчас подавлюсь!» — воскликнул Босса. «Карлсон сидит в твоей комнате?» «Да, представь себе, сидит!» И малыш с торжествующим видом поглядел по сторонам. «Только бы они поскорее пообедали, и тогда они увидят...» «Нам было бы очень приятно познакомиться с Карлсоном», — сказала мама. «Карлсон тоже так думает», — ответил малыш. Наконец доели компот. Мама поднялась из-за стола. Настал решающий миг. «Пойдемте все», — предложил малыш. «Тебе не придется нас упрашивать», — сказала Беттон. «Я не успокоюсь, пока не увижу этого самого Карлсона». Малыш шел впереди. «Только исполните, что обещали», — сказал он, подойдя к двери своей комнаты. «Ни слова о паровой машине». Затем он нажал дверную ручку и открыл дверь. Карлсона в комнате не было. На этот раз по-настоящему не было. Нигде. Даже в постели малыша не шевелился маленький комок. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон мог бы, конечно, построить из кубиков подъемные краны и любые другие вещи, на этот раз он просто ставил один кубик на другой. Так что в конце концов получилась длинная-предлинная узкая башня, которая сверху была увенчана чем-то, что явно должно было изображать купол. На самом верхнем кубике лежала маленькая круглая мясная тефтелька.